Глава 31. Неведомое сокровище. «Прошу вас», — сказал археолог, протягивая пальцы за браслетом. «О, нет, это я вам не отдам». «Это мое!» — вскричал Боб. «И по праву находки, и по праву...» «Как все, что мы здесь обнаружим», — строго сказал археолог, «браслет принадлежит советскому государству, и я должен его сегодня же вместе с шишаком, шпагой, монетами и образцами костей сдать в исторический музей». Павел Петрович, захлебываясь слюной, заговорил этот спокойный, всегда выдержанный и, в сущности, совершенно неизвестный юноша. В первый раз археолог разглядел его внешность. В свете фонариков Боб, в широкой берсолино, над презрительным изломом бровей и смолью волос, чем-то напомнил вдруг того, перед чьей могилой они сейчас стояли. Смутная догадка уколола Мамочкина. «Послушайте», — испугался он, — «вы кто?» «Я Бембо Форонди. Я итальянец, но все мои предки жили в Казани, где, если вы помните, Иван Грозный убил последнего Фиараванти, внука-строителя. В революцию я уехал в Болонью. В ней я раскопал историю своей родословной, и вот...» Павел Петрович, я имею некоторые основания полагать, что моя фамилия была искажена временем, и что настоящая моя фамилия... «Вот оно что!» — присвистнул Мамочкин. «И вот», — тут Боб заговорил с величайшим волнением, «вы, конечно, знаете старинный храм императора Адриана в Риме. Теперь в нем помещается биржа, а над входом, в который прежде величественно входили императоры и жрецы, сейчас красуется жирная и отчетливая надпись «Камера ди коммерсия». 11 колонн поддерживают эту храм-биржу. И вот 4 из них источены временем и пошатнулись. Тогда мне показалось, что, владея я чудесным секретом моего предка, я смог бы, как он, выпрямить колонны или перетащить их в другое место вместе с храмом». «А зачем?» — рассеянно спросил археолог. — «Я предпочел бы, чтобы они рухнули вместе с биржей». — «Нет, мой дорогой потомок Аристотеля, браслет я вам все-таки не отдам. Итальянцы не сумели уберечь Аристотеля, поэтому не могут рассчитывать и на его наследство. Тем более у нас самих есть что выпрямить. Если вы сумеете разобраться в этих черных царапинах, поезжайте в Самарканд. Там накренился минарет большой мечети, которую собираются отвезти под школу. Его скрепили стальным обручем, но, конечно, он рухнет. Биржа или школа, мой друг? Тут нечего выбирать». И, вытянув из руки Боба магический браслет, Мамочкин бережно засунул его в карман своего пиджачишки. Они двинулись дальше по темному краю пещеры. Позднее Мамочкин так и не смог восстановить маршруты этого пути. Это, конечно, были не ходы, прорытые царями. Они были так тесны и узки, что напоминали запутанные кротовьи лазы. Местами головы упирались в потолки, исследователи опускались тогда на колени и ползли. Так проникли они в закрытый глухой тоннель и подошли к камере, которая была прикрыта ржавой массивной дверью, по внешнему виду напоминавшей царские врата в церквах. «Так вот оно, неведомое сокровище!» — закричал диким от радости голосом археолог. Он выпрямился во весь свой костлявый рост. Он был могуществен в этот момент. Его глаза в щетине бровей и бороды горели, как два факела. И руки дрожали крупной радостной дрожью. «Ломать двери!» — вскричал он, бросаясь с лопатой на дверь, как на врага.